Борис Кригер. «Непротивление счастью». Роман. Читает Артём Францук. Часть первая. Как у всякого холста имеется своя изнанка, так, разумеется, и у жизни есть обратная сторона. Как бы ни была пуста и непримечательна в своей белёсой нетронутости парадная фасадина, всё же есть и скрытая её сестричка. Вся усеянная узелками, словно колкими полуснежинками-полудождинками, которыми так славится погода. Как раз та самая, которую весной 44-го года не на шутку взбодрённые бомбёжками берлинцы окрестили со свойственным им пафосным сарказмом «фюрерветтер» — гитлеровская погодка. Кто бы мог подумать, что русское слово «ветер» произошло, скорее всего, от немецкого слова «погода». Я оплакиваю собранный на стыке чужих языков мой до оскомины родной язык. Вот и теперь лил пронзительный, затопляющий подвалы ливень, иногда внезапно переходящий в снег. И снова казалось, что зима никогда не уйдёт в область простоволосых воспоминаний. Герберт Адлер ютился за пустым обеденным столом в квартире дочери и чувствовал себя неловко, ибо находился в этом неприхотливом, но опрятном жилище в отсутствии хозяйки. Он был человеком крупным, и от того, где бы ни появлялся, сразу же начинал ютиться, словно всяческое строение было ему тесно, что вызывало неудобства как у него самого, так и у всякого, кто находился с ним рядом. От смущения и неудобства гость спасался созерцанием букета роз, красиво расставленных в прозрачной простоватой вазе. Герберт купил букет вместе с вазой и водой. Ему не хотелось возиться, ждать, пока сонные цветочные девушки соберут очередную занудную икебану. Он просто ткнул пальцем в готовый подарок и суетливо расплатился, словно стыдясь своей поспешности. Ведь всякий цеховщик, ремесленник без страха и упрёка, будь то цветочник или башмачник, ждёт, что мы посвятим его услугам вселенную безграничного внимания. Герберт не мог останавливаться на мелочах долго. А ведь розы — это мелочь. Так нечто сравни полуживому гербарию. Просто непростительно, как много внимания придаётся цветам, словам, жестам. Обычно розы привычны и затрапезны, но когда попадается действительно собранный, словно для сомнительного шедевра почтовой открытки букет, не устаёшь поражаться странному совершенству замысловатых ворховатостей, сплетающихся в единый розовый стан. Ах, эти мёртвые цветы! Мы забываем, что они тихо, и от этого как-то ещё более безвозвратно мертвы. Мы любим созерцать их, вдыхать их посмертный аромат. Ах, эти цветочные мощи! Предмет мимолётного поклонения и неминуемого забвения. Каким только Шекспиром не вещали вы о своих несбывшихся проказах. Любопытно, есть ли такие цветы, которые испытывают эстетическое, доведённое чуть ли не до экстаза наслаждение от созерцания людей? Нет, не живых людей, а как раз наоборот, мёртвых. Пожалуй, есть. Иначе отчего в последний путь провожают словно не сотрапезники усопшего, а ходячие цветники, рассаженные по периферии, заданные каждому отжившему человеку траектории, внезапно или постепенно утрамбовавшиеся в отправную точку исчерпанного, и от этого почему-то особо отвратительно сладостного в своей очевидной завершённости бытия. На столе были расставлены только что приобретённые подарки — разноцветные тарелки и салатница. Вся посуда была весёлой и даже несколько кукольной раскраски. Тарелки были разными. Одни обладали голубой каёмкой и сулили нечто комичное в силу своего именования — тарелочка с голубой каёмочкой. Другие были зелены, как молодые стебельки. А что ещё нужно молодости, как не всё заменяющее собою зелень? Казалось, вот войдут такие предметы в обиход, и в доме никогда не будет пасмурно, потому что на фоне таких смешных тарелок и кружек просто не может совершаться ничего хмурого и обыденного. Они с женой заехали в офис своей компании, где работала дочь, и взяли ключ, чтобы подготовить сюрприз ко дню её рождения, расставив и разложив подарки. Ей исполнялось 20 лет. В дни рождения вся семья привычно сходила с ума и не успокаивалась, пока не тратила несколько тысяч. В прошлом году они подарили дочери дорогую профессиональную фотокамеру. Знаменитые журналисты таскают точно такие по горячим точкам, чтобы взволновать нас очередной подборкой глянцевых кадров, роскошно, с шокирующими деталями, отображающих страдания, голод и смерть. Энджела же, а именно так звали счастливую обладательницу заповедной камеры, фотографировала этой камерой лепестки, ветви деревьев, облака, мягкие игрушки и прочие девичьи атрибуты окружающего мира, неизменно включающий в себя двух её котов, лениво спящих во всех вообразимых и невообразимых позах. На этот день рождения Герберт Адлер купил большой холст и повесил его над обеденным столом в квартире своей внезапно повзрослевшей дочери. Ему хотелось, чтобы она нарисовала какую-нибудь картину. Неважно, натюрморт ли, пейзаж. Важно, чтобы она творила. Иначе, считал он, повседневность засосет и эту душу, пока еще не тронутую вирусом обреченности на никчемность, повсеместно принятую за норму. Этот холст своей белизной будет напоминать, что вот же, есть возможность творчества. И она в любой момент может нанести свои несмелые, но значимые мазки на непочатую белизну холста. Герберт Адлер ощущал, что белизна имеет своего рода непроницаемую защитную капсулу, эдакую скорлупу, оболочку, звонкую, как истинное, а потому не слишком хрупкое стекло. Попробуйте занести кисть над огромным холстом. И рука ваша неминуемо отпрянет, дыхание станет чаще, на лбу выступит испарина, и неизбежно захочется сложить краски и кисти и не трогать эту абсолютную в своей пустоте белизну. Ибо как не изысканы ваши порывы, первый мазок — это всегда грязь. Порочная, тягучая полоска, кричащая, как рана вандализма, линчующая невинность холста, как толпа неброских идей, отдающих пошлятинкой вперемешку с безысходным, беспробудным, а потому столь естественным и обыденным для всякой толпы пьянством. Чистый холст — это единственная связующая составляющая заговора против мастерства. Ибо у гения и у бездарности холст одинаков до тех пор, пока на него не нанесен первый мазок. Точно так же мы долго не решаемся приступить к жизни. Но потом оказывается, что нечаянно, будто в забытии или по пьяни, мы извалялись в грязной обуви на собственном холсте, и дальше уже нет смысла воздерживаться. Мы пытаемся сделать вид, что ничего не произошло, что так все и замышлялось, довести вот это пятнышко до формы облачка, благо облака бывают любой, разве что не квадратной формы. А вот эту мазню постараемся превратить в высокозначимый намек на непредсказуемость, которая часто мнится гениальной, но оказывается лишь очередным симптомом нервного недомогания. Испачканный холст подолгу зависает над нами, как надгробие нашего нереализованного своезначия, а затем мы решаем спрятать его подальше, чтобы никто не увидел этакого неуспеха. Хотя все эти формы и пятна, по сути, лишь иллюзия, создаваемая очень нервными клетками нашей глазной сетчатки. Там, в глуби наших очей, совершается таинство зрения, и по тонким цепочкам аксонов, побратавшихся с дендритами, несутся бесшабашные кинохроники повседневных движений и мыслей, нарисованных мирозданием просто так, для лучшего обозрения окружающего, обманчивого, как морская соль, которая должна быть романтически соленой, но оказывается просто плевательной смесью, от которой недолго возненавидеть не только море, но и мировой океан. И вот наставал момент, и Герберт Адлер не знал, занести ли ему карающую кисть над холстом обидчиком или повременить, постараться остудить свои набрякшие от природного гнева мысли. Сила напряжения оголенной, белой, как холст, шеи столь могущественна, что вы и сами не заметите, как ваши руки, занесшие тесак, обрушатся на ее хрупкую беззащитность, и потом всю оставшуюся вечность вам придется искать оправдание в непрекаянной скандальности жертвы или в чем-нибудь еще. Но оправдания нет, ибо было сказано нам «будьте добрыми» или что-то в этом простом и, казалось бы, легко выполнимом духе. Но с снедаемой вполне естественной для животного его размера ненавистью, натерпевшись более чем достаточно для накопления незыблемой уверенности в собственной правоте, Герберт Адлер обрушивал тесак, а потом запрещал себе страдать угрызениями внезапно проклюнувшейся совести. Вот он, белый холст, прошитый насквозь автоматной очередью и внезапно закровоточивший из всех своих пулевых отверстий. Что мы делаем со своей жизнью? Что она делает с нами? Простые и понятные формулы добра неосуществимы. А сложные аморфные синтенции зла, наоборот, сами напрашиваются на язык и срываются, словно камни из горного склона. И в этом камнепаде гибнет все, что могло родиться от сочетания уже весьма поруганного благородства и выцветшей на солнцепёке обид добродетели. И не нужно искать оправдания в бодлеровских строчках. «У дулёр, у дулёр, лютом он жлави». «О боль, о боль, время пожирает жизнь». Это вовсе не так. Это вовсе не время пожирает жизнь, а жизнь пожирает время. То самое, которое следовало бы потратить на вдумчивое творчество или просто на размышления над белым, так и нетронутым холстом. Это время безжалостно растерзано жизнью. Оно стенает и просится наружу, вдохнуть хотя бы еще разок чистого воздуха вдумчивого одиночества. Но нет, жизнь веселится и правит свой безумный бал. Мы таскаемся с вещами, мыслим денежными знаками, любим шкурки банковских счетов. Ах, как нежна и восхитительна бумага, на которой напечатана кругленькая сумма. Какой покой сулит эта неприхотливая иллюзия достатка. Мы покупаем холст и тем самым продаем душу. Потом выкупаем ее родимую втридорога, но холст так и остается за нами. Только он по-прежнему бесстыже бел. Как ярко режущие глаза снега Антарктиды. Как белесая сущность бледной спирохеты, вызывающая болезнь, не принятую в приличном кругу влюбленных, но преследующую по пятам любое творчество, ибо оно прежде всего заключено в порыве. А порывистость заразна и сначала истязает тело, а потом принимается за астральные его ипостаси. Герберту хотелось домой. Он устал шататься по городу. Жена тоже устала. Адлеры ожидали прибавления в семье, и Эльзу все время подташнивало. На первом ультразвуковом исследовании подтвердили, что беременность протекает нормально, и сообщили, что ясно просматривается эмбриональный пузырик. Эльза ухватилась за это слово. «Сегодня пузырик дал мне скушать завтрак», — радостно говорила она. «Вот мы договоримся с пузыриком и поедим супу». Эльзе было под 40, и окружающие с уважением смотрели на нее. «Какая молодец! У самой дочери 20 лет, а она решилась начать все сначала». Герберт долго упорствовал. Он с трудом согласился и на первых двух детей. Но когда Джейку исполнилось 13, а Энджела стала вполне самостоятельной молодой женщиной, Герберт снова уступил. Последнее время он начал понимать, что единственное действительно значимое, что может оставить человек на этой земле, — это дети. Эльза понимала это всегда и тихо внимала философствованием Герберта о трудностях жизни, несправедливости мироустройства и прочих всяческих причинах, по которым не следует рожать детей. Но вот, наконец, терпеливая Эльза снова дождалась. И вместо заведения кошек, кроликов, собак, рыбок, птичек и прочей живности для погашения материнского инстинкта, Герберт соизволил дойти до блестящей в своей гениальной простоте мысли, что единственно действительно значимое, что может оставить человек на этой земле, — это дети. Вечером того же дня Адлеры уселись паковать те подарки, которые не оставили в качестве сюрприза в квартире именинницы. Для этого священного действия можно было не прятаться, как прежде, в подвальном этаже дома. И Эльза вдумчиво и со вкусом заворачивала различные предметы в красивую оберточную бумагу, серебристо-голубую и красную в белый мелкий горошек. Этот неторопливый процесс мог протекать вполне беспрепятственно, пока дети занимались изготовлением горшков и глиняных тарелок в городском кружке гончарного творчества, куда кроме них двоих ходила еще одна девушка на вид лет 17, но гордо сообщившая, что она уже замужем, что, впрочем, казалось, не влияло на ее пристрастие к гончарному искусству. Герберт подписывал подарки смешными посвящениями, а Эльза поминутно спрашивала его, в какую бумажку завернуть сережки. «Какие сережки?» — уточнил Герберт. «Бриллиантовые?» Адлеры решили подарить Энджеле бриллиантовые сережки. Она устала от своих эпатажных серёг, какие носит аборигенствующая молодежь, и поэтому уже давно не носила сережек, отчего ее ушки казались несчастными. Накануне Адлеры зашли в ювелирный магазин и подробно и не торопясь осмотрели все имеющиеся в наличии бриллиантовые серьги. Выбор пал на самые маленькие, и не столько из-за денег, сколько из-за желания, чтобы они подошли к нежной девичьей шее Энджелы. На ней массивные камни казались бы вульгарными и напоминали бы бижутерию. Сережки, выбранные родителями, были изящны и милы. Малюсенькие камушки крепились на трех шестиках, отчего свет свободно играл в изысканных миниатюрных гранях. Белое золото прибавляло нежности этому подарку. «Нет, бриллиантовые я уже упаковала. Те, что Джейк сам сделал». «Но эти, безусловно, нужно паковать в красную бумажку в горошек», подумав серьезно, ответил Герберт. Он, конечно же, не видел никакой связи между содержимым подарка и цветом обертки. Более того, ему претили все эти незначительные подробности. Но, стараясь понять Эльзу, рассудил, что в красной бумажке в белый горошек подарок Джейка будет смотреться лучше, чем в строгом серебристом убранстве другой бумажки. «Лучшие друзья девушек», — подписал Герберт милую наклейку, изображавшую бабочку. «Приклей это на бриллиантовые сережки», — сказал он. Эльза ласково улыбнулась. «Давай придумывай всякие смешные подарки», — сказала она, заметив, что Герберт отвлекся и снова погрузился в изучение каталога книжного аукциона. Книги были настоящей страстью главы семейства Адлеров, что начинало беспокоить остальных домочадцев. Герберт мог потратить неприличную сумму на какое-нибудь редкое издание, и хотя, надо отдать должное, практически всегда прочитывал то, что покупал, все таки превращение трехэтажного дома в библиотеку не совсем входило в планы остальных членов семьи. Стоило Энджеле переехать на свою квартиру, как Герберт переделал ее комнату в еще один раздел своего необъятного книгохранилища, застроив это детское гнездышко грубыми дубовыми полками и заставив их древними томами, выглядевшими подчас так, словно они были вынуты из могилы. От старинных книг дом наполнялся запахом плесени и пожарищ, Эльзу тошнило, но она стеснялась признаться, что ее тошнит именно от старых книг. Герберт и сам с опаской и некоторой даже брезгливостью брал в руки эти повидавшие виды фолианты, но все же завороженно следовал своей библиотечной страсти, и поэтому, когда Эльза окликнула его, с трудом оторвался от каталога. Адлер удалился на несколько минут в прихожую, где за тонкой детской перегородкой проживали три собаки породы Бассет и один бездомный пес в стиле боддер-колли. Все они были заброшенными, а оттого немного несчастными свидетельствами сублимации, которые Герберт пытался обуять в своей семье детородный инстинкт. После непродолжительной борьбы Герберту удалось отвоевать слегка обслюнявленную кость, которую он торжественно принес Эльзе и предложил завернуть свою добычу в нежную серебристую обертку, предварительно упаковав коробочку. «От Эльзиных собак!» — торжественно подписал Герберт подарок. Дарить смешные подарки наряду с серьезными, настоящими дарами стало в доме Адлеров традицией. Самому Герберту дарили и полено, упакованное как бутылка шампанского, и банки с кошачьими консервами с надписью «От котов». Он отдаривался обгрызанной булкой и мотком туалетной бумаги. Обычно именинник, которого домочадцы будили, шумно заваливаясь к нему в спальню с шариками и огромными мешками с подарками, наивно потирал глаза и начинал разворачивать подарки, а ему кричали «Постой, не открывай! Прежде отгадай!» И он щупал и гадал. Догадки иной раз были смешнее самих подарков, и дом наполнялся кутерьмой и весельем. Коты шурудили брошенные обертки, собаки грызли, что могли, птички в клетках надрывались из последних сил, чтобы перекричать всю эту орущую ораву, и только рыбки тихо и задумчиво плавали в своем аквариуме. «Чего бы еще завернуть?» — задумчиво промямлил Герберт. Его блуждающий взгляд упал на знаменитую фотокамеру, оставленную дочерью на столе. «А что, если ей снова подарить фотокамеру?» «Ну и что в этом будет смешного?» — мягко спросила Эльза. «Ну не знаю. Это смешно уже само по себе — подарить одну и ту же вещь на два дня рождения подряд. Это почти такой же конфуз, что случился со мной и моим братом, когда тот послал мне праздничную открытку с напечатанными там пожеланиями, поленившись добавить что-либо от себя. На следующий год, ища что послать брату, я наткнулся на ту же самую открытку, но совершенно позабыл, что ее прислал брат. А поскольку выглядела она вполне нетронута, словно из магазина, я ей отправил, опять же, кажется, ничего не написав. Брат сказал, что был удивлен, как это мне удалось найти точно такую же открытку, как он посылал в прошлом году. Вот и поди пойми его, шутил он или всерьез думал, что я купил еще одну такую же открытку. Вообще эти формальности весьма напрягают человека. Дни рождения, Новый год, вынужденные праздники. А ведь сколько их за жизнь? Не сосчитать. Подарки нужно дарить, когда того просит душа, а не в определенные даты. Герберт, ты и так превратил нашу жизнь в нескончаемый праздник. Поэтому нам так трудно свыкнуться с необходимостью праздновать общепринятые торжества, — сказала Эльза и заторопилась. Скоро вернутся дети, я не успеваю завернуть подарки. Неподдельный ужас скользнул по ее милому смешному личику. Герберт мобилизовался и, собравшись с мыслями, выпалил. Подарить фотокамеру еще раз будет смешно, потому что Энджела наконец-то избавилась от своего ухажёра. «Скорее сожителя», — вздохнула Эльза. «Ну так или иначе, эта камера напоминает мне о нем, потому что он неразлучно носился с ней весь год, пока они жили вместе. А помнишь, как Энджела боялась, что Стюарт стащит у нее эту камеру, да и не только ее, сказал Герберт. «А подпишем мы этот подарок. От Стюарта. По-моему, выйдет смешно». «А не обидим ли мы ее? «Мне кажется, не обидим. Этот малый умудрился так ее достать, что кроме страха за свои вещи я не нашел в Энджеле никаких иных чувств. А ведь, казалось бы, первая любовь у девочки. Расскажи, кто, я не поверил бы». «Да, Энджела у нас стойкий оловянный солдатик. Девочкам обычно очень трудно отказаться от их первых». «Любовников?» «Ну да. И они, упыри, это отлично знают. Издеваются, как хотят». «Ну, этот упырь уже доиздевался», — удовлетворенно заметил Герберт. «Не у всех же есть героические отцы вроде тебя», — улыбнулась Эльза и гордо погладила Герберта по голове. «Сегодня, когда я сидел в квартире у Энджелы, мне казалось, будто мы изгнали оттуда козла. Положим, в том, что мы недолюбливали ее избранника, нет ничего необычного». Естественным образом так отреагировали бы любые родители, если бы у них из-под носа увели девочку. «Ну он-то каков?» «А что? Каков? Он с самого начала был находкой. Бросил школу, курил наркоту, даже, кажется, в тюрьме сидел по мелочи. И главное, не преминул похвастаться всем этим при первом же знакомстве с нами. Мол, так, мол, вам, думайте, что хотите, а дочурку вашу я сожру и не поперхнусь. Лицо Герберта отуманилось. Он явно пришел в не самое наиприятнейшее расположение духа. «Пакуй фотоаппарат и добавь талоны на шоколадно-молочный коктейль». «Какие талоны?» «Да те, что мы обнаружили у Энджела в квартире вместе с вежливым письмом от молочного комбината, адресованным Стюарту». «То письмо, над которым вы с Джейком так неостановимо ржали?» «Да, то самое. Но это надо же. Жил человек на всем готовом, в ус не дул. Так нет, повадился строчить жалобы на некачественные молочные продукты. Купил себе пакетик с молочно-шоколадным коктейлем. Тоже мне молокосос. В его возрасте я пил виски из горла, а не молочный коктейль. Так ему этот коктейль чем-то не приглянулся, он и давай писать. И это за несколько дней перед тем, как Энджела его попёрла. Нашел время беспокоиться о пакетике с коктейлем. Вообще-то чужие письма читать нехорошо. Ты знаешь, никогда себе не позволял, но, увидев открытый конверт от молочного комбината, не выдержал. Леший попутал, прочел. Тебя тошнило, и ты вышла на несколько минут, а мы с Джейком как раз наткнулись на это письмо. Хохот, который я услышала, меня даже напугал. Джейк сказал, что с молочно-шоколадным продуктом все было как раз в порядке. Оказалось, что Стюарт его даже не покупал, а хвастался Джейку, что время от времени отправляет письма на несчастный комбинат. Якобы он купил некачественный продукт, зная, что они в виде извинений присылают талоны на бесплатные пакеты со своей продукцией. Надо же было, чтобы девочка так прикипела к ничтожеству. А к ничтожествам они чаще всего и прикипают. «Порядочные люди женятся, заводят детей и обеспечивают семью», промолвила Эльза со вздохом. А этот после года совместной жизни заявил. «И кому? Нам, родителям, хотя никто за язык не тянул, что жениться он не готов и что Энджеле все равно не хватит духу его выставить». «Возможно, ей и не хватило бы, если бы я не вмешался», задумчиво вздохнул Герберт и помог Эльзе спрятать подарки, потому что у дверей послышался веселый смех детей. Трудно сказать почему, но занятия гончарным делом приводили их в неописуемый восторг. И потом весь вечер они пребывали в прекрасном расположении духа. Эльза втайне была счастлива, что дочь избежала обычного в таких обстоятельствах душевного нарыва. Сама Эльза в 17 лет была беспомощно влюблена в своего сверстника. Казалось, ни одного мужчину на свете она не любит сильнее и преданнее, чем его. Когда он ее оставил, Эльза пыталась покончить с собой. Эта история оставила тягучий шрам на всю жизнь, и теперь Эльза смертельно боялась, что весь этот ужас повторится с ее несчастной, слабенькой дочуркой, с ее маленькой такой девочкой. В других обстоятельствах Эльза обязательно остановила бы такую жестокость. Конечно же, ей было не по душе вышвыривать человека на улицу, но страх за дочь возобладал над всем, и она не противилась, когда Герберт привычно встал на тропу войны. Окружающие, спокойные, с очевидным интересом, наблюдали за ходом военных действий. Тем более, что стороны ничего не скрывали. Конечно, большинство были на стороне Герберта, потому что вообще не считали молодых за людей и относились к ним хуже, чем к домашним животным. Но некоторые полагали, что адлеры все-таки чрезмерно жестоки и что они — просто-напросто зажравшиеся буржуа, как моль, прокушавшие до дыр собственную совесть. Всю ночь Герберту снились отвратительные сны. Похоже, подсознание и есть наш злейший враг. Хочется хотя бы там, во сне, на грани бытия и небытия, когда все кажется сморщенным до ничтожной точки, забыться, но нет. Если наяву сознание подчиняется строгим усилиям воли, ходит паенькой, не плюет без надобности в колодец мысли, из которого само же пьет, то стоит наступить эпохе снов, как тут же любые запреты слетают, как оборванные ноябрьским ветром последние листья, и сны мучают человека, не давая ни охнуть, ни вздохнуть. Вот где поселяется ядовитая субстанция, именуемая в простонародье совестью. Она слепа и не очень умна. Ей неведомы хитрости разума и расчетливости логики. Она просто знает, что совершенное или замысленное нехорошо. И неважно, что человек предъявит ей 1000 доказательств и разумных противопоставлений. Все, поздно. Пустил в себя троянского мерина совести, жди страданий на пустом месте и пустоты на месте души. А как его не пустить? Этот троянский конь совести, который, кстати, не следовало бы называть троянским, потому что вовсе не троянцы же его замыслили, а враги их — греки. Истопчет своими деревянными копытами все, что только сможет, да еще и наделают кучу где-нибудь в самом потаённом углу души. У Герберта болела совесть. Да, этот подонок заслужил, чтобы его выбросили из дома. Да, Стюарт — существо зловредное и гибельное, но от этого Герберту было не легче. Ибо наш внутренний судья не желает прислушиваться к доводам логики, не владеет арифметикой и плюет на термодинамику. Его не интересует ничего, кроме интуитивно ощущаемого общемирового баланса добра и зла. И осознанно совершая зло, как бы ни было оно оправдано и своевременно, мы расшатываем этот баланс и навлекаем на себя слепую казнь собственного естества. Не нужно высокопарности. Не нужно снова говорить о моральном законе внутри нас да о звездном небе над головой. Вне зависимости от того, что совершил ваш обидчик, подсознательная грымза, именуемая совестью, пошлет вам сны с какими-то покойниками, подсмеется над вами, приснив дочку и жену в виде воинов гражданской войны и прочую чушь, которой и полнились сны несчастного Герберта. В общем, Адлер не имел особо разрушительных намерений. Если бы Энджела некоторое время назад не заговорила своим, как всегда иносказательным языком, «найдите мне принца», что означало «мне очень плохо с этим человеком», Герберт никогда Стюарта и не тронул бы. Даже благословил бы на что угодно, лишь бы дочь была счастлива. Но когда оказалось, что она несчастна настолько, что уже просит помощи, то у Герберта все, разумеется, вскипело, и он потер руки от предвкушения битвы. Эльза была мобилизована списаться с несколькими молодыми людьми от имени дочери. Причем эти действия почти не скрывались от Энджелы. Как только появился приличный, на первый взгляд, паренек, и Энджела поняла, что не останется мучительно одна, без внимания, без надежд, без просвета, она молчаливо дала свое согласие на завершение эры Стюарда. В течение недели после этого «найдите мне принца» Стюарт был вышвырнут из офиса компании Герберта, где бил баклуши и гадил, как только мог. Но чтобы создать иллюзию, что Стюарт при деле, Герберт терпел и старался не обращать внимания. Энджела, которая, несмотря на свою молодость, была взята Гербертом в бизнес на паях и руководила этим офисом, умудрилась потерять за один год всю сумму, скопленную на так и не состоявшееся обучение в колледже. Тогда Герберт сам впрягся выполнять работу Стюарта, а тот под благовидным предлогом был отправлен работать дома. За несколько недель бизнес расцвел, и дочь вернула почти все потерянные деньги. Увидев, насколько Стюарт вредоносен, Энджела помрачнела не на шутку. Герберт пытался помочь им разойтись, как в море альбатросы, без скандала, без вопросов. Тем более Энджела призналась, что боится противоборства с ним из-за каждой вещи. Однажды вечером, сидя у камина, Герберт осторожно, но серьезно спросил дочь, окончательно ли она решила расстаться со Стюартом, и был удивлен твердостью ее решительного «да». Энджела никогда не отвечала «да» или «нет». Она всегда отвечала «не знаю». Даже когда год назад, когда Герберт спросил ее, неужели она хочет выйти замуж за Стюарта, она ответила «не знаю», что на ее наречии означало «да». Герберт тут же организовал съем квартиры, и молодые стали жить гражданским браком. Можно тысячу раз объяснять, что ни в работе дело, ни в деньгах, ни в обещаниях. Но человек неразрывно связан со своими материальными заморочками, с изнанкой своего холста. Тут уж, нечего сказать, Стюарт был фактической катастрофой в материальном плане. Может быть, он каким-то фантастическим образом мог бы и дальше приковывать чувства дочери к себе, оставаясь полным и последовательным разрушителем всего, к чему прикасались его несчастные ручки. Но этого не произошло. Он совершил нечто такое, что у Энджелы, казалось, не оставалось ни капли жалости к нему, не то что любви. И Герберта, честно говоря, это поражало. Конечно, он и сам был не безгрешен, предложив Стюарту место в компании, да еще под началом Энджелы. Он прекрасно понимал, что это западня, ловушка, и сам бы он ни за что в нее не попал. Однако Стюарт действительно был то ли идиотом, то ли просто холодным расчетливым паразитом. Он заглотил наживку и принялся паразитировать на шее Энджелы до тех пор, пока уже ни о каких чувствах не могло быть и речи. Наконец Герберт решил закончить это никчемное противостояние. Зная, что Стюарт был отчасти прав, и у Энджелы никогда не хватит смелости самой вышвырнуть его, в одно замечательное утро он написал короткое письмо Стюарту и, прежде чем отправлять, прочел его дочери. «Здравствуй, Стюарт. Моя дочь сообщила мне, что сегодня она собирается порвать с тобой отношения и возвращаться жить к нам. Эмоциональная сторона всего этого, пожалуй, не мое дело. Но поскольку наша компания нуждается в квартире, где ты проживаешь, я хотел бы, чтобы ты съехал в течение недели. Поскольку твои нынешние рабочие функции полностью основывались на просьбе Энджелы обеспечить тебя хоть каким-нибудь достатком, можешь считать себя свободным от каких-либо деловых обязательств по отношению к компании. Пожалуйста, имей в виду, что большая часть вещей, находящихся в квартире, принадлежит либо компании, либо Энджеле, так что постарайся не забирать ничего, кроме своих личных вещей. Если мы не досчитаемся чего-либо, это будет считаться кражей. Однако, если ты уйдешь тихо, я дам тебе денег на дальнейшее устройство. Всего доброго. Герберт Адлер». Энджела внимательно выслушала текст и сказала: «Хорошо. Сегодня после работы я вернусь домой». Она сказала это так просто, словно речь шла о поездке в магазин. Герберт хотел поделиться с Эльзой своей маленькой победой, но та плохо себя чувствовала и пыталась отстраниться от этого конфликта. Она принялась убирать на кухне, хотя вот-вот должна была прийти уборщица Ларри. «Ну кто убирает перед приходом уборщицы?» — негодовал Герберт, который искал поддержки. «Я убираю перед приходом уборщицы. Посмотри, что творится у нас на кухне. Если она это увидит, то тут же уволится», — серьезно отвечала Эльза. Она по-детски полагала, что в жизни можно спрятать голову в подушку, и гроза пройдет. Герберт всегда пытался угадывать тайные желания жены и дочери, которые они редко раскрывали ясно, поскольку вряд ли сами хорошо их осознавали. Он не считал это чем-то ущербным со своей стороны, ведь, угадывая их желания, он пытался сделать их счастливее, а счастливые домочадцы неизбежно сделали бы счастливым и его самого. Кстати, Герберт подумал, что ведь это же совершенная глупость, будто враги человека домашние его. Очередная злонамеренность перевода Евангелия. Слово «домашний» наверняка пришло от латинского слова, означающего «слуги». Враги человека — слуги его. Вот так. Стоит исправить маленькую неточность, и все становится на свои места. Вечером Энджела вернулась домой и была весела, как никогда. Она играла с Джейком, смеялась и вообще вела себя так, словно бы с ее слабеньких плеч свалился огромный груз. Адлер решил, что объяснение уже состоялось. Вдруг зазвонил телефон. По отдельным интонациям Герберт понял, что Стюарт письма еще не читал и что объяснение происходит как раз в этот момент. «Ты не собираешься домой?» — спрашивал Стюарт. «А ты разве не читал письмо моего отца?» «Нет. Что за письмо?» «Хм. Ну, почитай». «Может, ты объяснишь мне, что происходит?» «Я решила расстаться с тобой». Дальше диалог стал лучше. Слова ложились друг на друга гуще, и Герберт не мог расслышать, о чем они говорили. Видимо, Энджела закрыла дверь комнаты. Через минуту как-то неожиданно быстро появилась Энджела. «Ну что?» «Ничего. Сказал, что любит меня. Потом еще что-то, но я делала, как ты учил делать в таких случаях. Положила трубку на тумбочку, а сама принялась читать книжку. Когда в трубке перестала трещать, я взяла ее и спросила: «Ты все сказал? Ну тогда почитай письмо отца». «Молодец», — ухмыльнулся Герберт. Через несколько минут телефон зазвонил снова. Этот разговор был еще короче. Стюарт наконец нашел письмо, прочел и сообщил, что совсем согласен. Как-то он подозрительно быстро сдался, расстроилась Энджела. Видимо, подействовало обещание денег за хорошее поведение, презрительно процедил Герберт. Энджела загрустила пуще прежнего. Герберт понял, что зря заговорил о деньгах. Ничего, подбодрил он Энджелу. Завтра припрется к тебе в офис и будет клясться в любви. Угу. Невнятно пробормотала дочь. Энджеле казалось, что она имеет дело с каким-то аморфным в своей упрямости существом. Если раньше она скучала по Стюарту, стремилась проводить буквально каждый час скороспешной трепетности вместе, то теперь, как только она видела это вечно недовольное и хмурое формообразование, ей хотелось ударить его по лицу. «Что со мной происходит?» — терзалась она. «Как могло случиться, что родной, любимый человек смог так опротивить? Неужели из-за этих треклятых денег? Из-за его никчемности, паразитизма? Не может быть. Не может быть, чтобы из-за денег. Должно быть что-то еще. Но что же? Конечно же, все дело в неблагодарной холодности Стюарта, в каком-то постоянном чувстве, что я для него не главная самозначимость его жизни, а так, второстепенный объект. Да-да, именно объект, воспринимаемый по отдельности, штрихами. Вот я ухожу, вот разговариваю, а вот я с ним в постели. И все это отдельно, все порознь. А в совокупности всей меня целиком, какая я есть, словно не для него, и это трудно вынести. Он не видит во мне человека. Я будто разная среда обитания. То теплая, нежная, влекущая, напрягающая его мужские эмоции. А то я вялая и никчемная необходимость, повинность, дряхлая трухлявая обида, свитая тряпочка, брошенный чулок, не нужный никому, даже себе самой. Стюарт ощутил свою власть надо мной, решив, что я его послушная марионетка. А как только я показала ему, что это не так, что я не просто объект, неудобное средство удовлетворить его надобности, а живой человек, он перестал меня видеть, перестал ощущать мое присутствие, уткнувшись в неизменную череду экранов телевизоров, компьютеров и прочей электронной дряни. Плохое настроение стало его визитной карточкой. Просыпаясь, он хмурился. А я хочу, чтобы он улыбался каждый раз, когда открывает глаза и видит, что я рядом с ним, что мы вместе. Да, я хочу, чтобы он был от этого счастлив, как была счастлива я, наблюдая его сон, такой неровный и тоже нахмуренный. Интересно, что же ему все время снится? Тоже я, капающий на мозги? Отчего я стала отравлять его существование? А если и не стала, то что же происходит в этом постоянно замкнутом коконе, в который заперся мой любимый? Осознание того, что наступил очередной серый день, явно не веселит его, не дает ему волнующего чувства продолжения бытия. Как будто жизнь является неприятной нагрузкой к удовольствиям, которое он тоже, между прочим, принимает как должную дозу лекарства. Как нечто необходимое и совершающееся только потому, что так принято, так надо, иначе просто нельзя. А я не хочу, чтобы это совершалось как ритуал дневного бодрствования, повседневного насмехательства, дурной возни под одеялами. Довольно. Я еще никогда так не умудрялась опротивить себе, как живя с этим человеком. А вместе с самой собой мне опротивил и внешний мир, и внутренний. До последней степени, до крайности опротивил. Не как-нибудь иначе. Мне опротивили и свет, и потемки, и эта бесконечная приторная зима. Зима, наступившая согласно календарю. Зима, которой тоже принято наступать в определенное время, будто нет альтернатив. Будто не может быть иначе. Верно сказано у Бродского. Мне опротивил свет. Это январь. Зима согласно календарю. Когда опротивеет тьма, тогда я заговорю. И вот пришло время мне заговорить. Вот пусть только завтра появится, я все ему скажу. Зима словно бы сковала всю мою нежность к этому человеку. Он опротивил мне задолго до своих дурацких поступков. Как я любила разговаривать с ним, потому что его голос завораживал, а то, что он говорил, поражало глубиной. А теперь все это кажется не более чем бредом. Может быть, он болен? А я, жестокая тварь, и отношусь к нему как к вещи, которая испортилась. Может быть, мне надо нести этот крест всю жизнь? Может быть, я ему очень нужна? Нет. Не может быть. Он, должно быть, меня даже не ненавидит, а просто холоден и безразличен. И ему нужны деньги. Ему все время нужны деньги. При этом он не хочет и пальцем пошевелить, чтобы помочь мне их доставать. Ах, деньги! Да что деньги? Я бы любила его несмышленого и никчемного, но только не такого, каков он есть. Или теперь стал. Или... Это я во всем виновата. А кто еще? Я противная назойливая дура. Я никогда не буду счастлива, потому что я никому не нужна и не могу быть нужна. Мне прямая дорога в монастырь. Уйти, чтобы не видеть себя в объятиях мужчин, чтобы не знать о своей роли приглянувшейся им вещицы. Да, именно аккуратно упакованной в юбочку и блузку вещицы, новой, как нетронутая гладь упаковки чулок, только что принесенных из магазина. Да-да, именно эротичные чулки с подвязками. Прозрачное белье, прозрачная ночная рубашка. Таким я запомнюсь этому человеку. Будто я сама по себе недостаточно ценна и желанна. Я так не хочу. Это не то, во имя чего я готова поставить крест на своей жизни. Пусть даже приползет ко мне извиняться, я все равно его не прощу. Ни за что. Однако на следующий день Стюарт пропал. Когда в съемную квартиру пришла уборщица Ларри, его там не было. Энджела, узнав это, стремглав бросилась спасать свои вещи, за которые особенно беспокоилась. Знаменитую фотокамеру и компьютер. Но спешка была излишней. Стюарт не появлялся. Наконец, Энджела не выдержала и под предлогом какой-то житейской мелочи позвонила ему на мобильный телефон. Он оказался в другом городе. Как только Герберт это услышал, он почему-то пришел в ярость. «Даже когда увольняешь работника, он ведет себя более эмоционально». А тут попользовался в течение целого года и ни в одном глазу. А что, если поехать к нему на квартиру и поменять замок? К удивлению Герберта, Энджела дала согласие и на это действие. Герберт вызвал мастера и поменял замок, после чего, довольный собой, вернулся домой. «А что, если Стюарт вернется?» — испуганно спросила Энджела. «Тогда я сниму ему комнату в мотеле», — пробурчал Герберт. Часов в 12, когда в доме Адлеров уже улеглись спать, раздался звонок. Энджела неохотно сняла трубку. У Герберта кольнуло сердце. Как когда-то в детстве, когда его родителям должна была позвонить учительница с очередной жалобой на невыученные уроки. Герберт быстро взял себя в руки и пришел в игривое расположение духа. «А что я могу сделать? Это отец сменил замок!» — услышал он голос дочери. Через несколько мгновений Энджела передала трубку Герберту. «Как дела?» — как ни в чем не бывало, спросил Герберт. «В общем-то, не очень хорошо», — затрещал раздраженный от возбуждения голос Стюарта. «Я стою под дверью своей квартиры, а вы сменили замок». «Это не твоя квартира», — доброжелательно разъяснил Герберт, как если бы Стюарт был совсем маленьким и пытался взять не свою игрушку. «Нет, это моя квартира. Я достаточно долго в ней проживал и имею право войти и хотя бы забрать свои вещи. Кроме того, вы же сами позволили съехать через неделю». «Но Энджела сказала, что ты уехал в другой город». «Я ездил туда смотреть фильм, а сейчас вернулся домой, в собственную квартиру. Вы обязаны немедленно дать мне ключ». «Это не твоя квартира, и я ничего не обязан. Я могу снять тебе комнату в мотеле, если тебе негде ночевать». «Нет, вы обязаны! Вы не имеете права так поступать! В квартире находятся стиральные машины моей матери! Я собирался завтра ее забрать!» Стюарт кричал, не давая Герберту договорить. Он считал, что в этом, орать так, чтобы собеседник не смог вставить слово, заключается его особое умение добиваться своего. Но Герберт был уже отнюдь не мальчик. Ему было под 40, и он успел повидать и не таких пострелов. В ответ просто аккуратно положил трубку. Через минуту телефон зазвонил снова. «Вы должны дать мне ключ», — принялся за свое Стюарт. «Если ты будешь продолжать орать, я опять положу трубку», — спокойно сказал Герберт. «Как-нибудь перетопчешься до утра без стиральной машины твоей матери, если ты, конечно, не собираешься в ней спать». В трубке замолчали. Герберт продолжил. «То, что ты орешь на меня с оплаченного мной мобильного телефона, требуя пустить тебя в оплаченную мной квартиру, не делает тебя ни более правым, ни менее бездомным. Переночуй в мотеле, а утром я отдам тебе твои вещи. В эту квартиру ты больше не войдешь». Тут трубку бросил Стюарт. «Ну что ж, действительно идиот», — успел пробормотать Герберт, и телефон снова зазвонил. На этот раз голос Стюарта звучал с такой невозмутимой ненавистью, что Герберт на мгновение испугался за свою жизнь и жизнь членов своей семьи. «Извините, прервалась связь», — процедил Стюарт с расстановкой. «Мне не нужно мотеля. Я найду, где переночевать. Мы займемся этим вопросом завтра, и, я думаю, найдем законное решение». Слово «законное» Стюарт произнес с такой многозначительной интонацией, что Герберт хмыкнул про себя. «Наверное, не убьет. Просто будет жаловаться властям. Идиот». «Спокойной ночи и большое спасибо за все». С изумительной вежливой ненавистью в голосе закончил разговор Стюарт. Герберт долго не мог уснуть. В бархатистой темноте спальни ему мерещилась тихая фигура Стюарта, заносящая нож над ним и беспокойно спящая рядом Эльзой. Стюарт был шизофреником. Точнее, это была темная история, на которую его сбивчивые объяснения не проливали свет. Сразу же после знакомства с Энджелой он пояснил, что жениться вообще не может, поскольку у него шизофрения. Когда же они стали жить вместе, начал вести себя так, словно он то ли пошутил, то ли это был не совсем окончательный диагноз. Герберт, будучи человеком начитанным до нездоровой крайности, однажды долго беседовал со Стюартом, пытаясь выявить симптомы шизофрении, но ничего, кроме вязкости мышления, не обнаружил. Хотя трудно ожидать, чтобы больной признался отцу дочери, что его мучают галлюцинации. Впрочем, Стюарта не слишком беспокоило мнение родителей Энджелы о нем. Посреди ночи Герберт проснулся от страшного шума. Казалось, что выбили входную дверь. Но вот все и кончилось. С каким-то странным облегчением промелькнула гибельная и почему-то все упрощающая мысль. «Что ж, я буду драться до конца». Герберт уже было поднялся и стал соображать, что же применить в качестве орудия защиты. Но понял, что он, пожалуй, бредит. Просто с крыши упал огромный кусок льда. Несмотря ни на что, наступала весна, и все вокруг таяло. Джейк тоже не спал. Он, пожалуй, больше всех опасался, что Стюарт явится к ним в дом и всех их убьет. Неважно, были у него на то основания или нет, но это ощущение не на шутку волновало неокрепшую душу. Ему вовсе не хотелось умирать за просто так, ни с того ни с сего, из-за каких-то заморочек старшей сестры. Джейк вообще был весьма недоволен всем происходящим. Конечно, ему нравилось, что родители настолько ненормальные, что почти никогда не пристают к нему с уроками и прочей дряни, отравляющей детство всякого человека. Но подчас Джейка волновало, куда же могут завести забавы его отца. Тот, по его мнению, был человеком вовсе без тормозов, и, несмотря на удивительную отзывчивость и внезапную щедрость, подчас мог быть чрезвычайно жестоким. Только слепой не видел, к чему все идет. Сразу же, как только Стюарт появился в нашем доме, всем, включая котов, стало ясно, что он из себя представляет. Ну и надо было гнать его в зашей, а не поощрять Эльзу с ним сходиться. Пусть, мол, сама решает свою судьбу. Что за глупости? А если она дура? Несмотря на весь нежный возраст, Джейк был рассудительнее своих родителей. Он не любил всяческие конфликты и скандалы, ему не нравились тонкие интриги отца и простодушные истерики матери. Иногда, когда Герберт допоздна засиживался за рабочим столом, Джейк, проходя мимо, ласково окликал его и говорил, словно отец сыну. «Пойди поспи, Опять будешь сидеть всю ночь?» И, как ни странно, Герберт слушался, сворачивал свои дела и шел спать. Джейку это нравилось. Он словно родился взрослым. Конечно, шалости и бесшабашная веселость, столь свойственные беспечным годам взлетной полосы жизни, Джейку были знакомы. Но во всей этой истории со Стюартом он не одобрял ни сестру, ни родителей. «Не нравится человек? Так и скажи. Закрой перед его носом дверь. Зачем миндальничать и лавировать, как акробат на канате? С другой стороны, коли уже допустил в свою жизнь, зачем теперь так жестоко поступать? Взяли и в одночасье уничтожили целый мир отношений, целую купольную полость сечения всяческих перебежек. Дурь это. Жестоко. Словно убили человека. Нехорошо». На следующий день дрязги продолжились. Стюарт продолжал требовать впустить его в квартиру. Герберту доставляло несказанное удовольствие унижать этого наглого и самоуверенного щенка. Они с Эльзой подъехали к дому, в котором находилась квартира Энджелы. Там, словно затравленный, но до конца так и не сломленный волчонок, рыскал Стюарт в окружении родственничков. Тети квадратной формы и какого-то типа хмурого телосложения. Он, видимо, привез их для убедительности, а может и правда стремился воссоединиться со своей стиральной машинкой, и ему нужна была помощь перетащить этот агрегат. Подъезжая к дому, Адлер приветливо и игриво помахал Стюарту ручкой, но тот только злобно зыркнул на него в ответ. Выйдя из машины, Герберт подумал, вот сейчас будут бить. И ему стало от этого весело и волнительно. Уже лет 20 никто не производил с его телом ничего такого вразумительного, как побои. Ведь именно они, милые, заставляют нас чувствовать себя поразительно живыми. Недаром существуют народы, у которых кулачные бои стенка на стенку являются традиционным развлечением, как американские горки или прочие аттракционы, или как музей восковых фигур предприимчивой мадам Тюссо, разбросанные по столицам Европы. «Как дела?» — радостно спросил Герберт Стюарта. «Вообще-то дерьмово», — ответил Стюарт, сдерживая правдивый гнев, и, нарушая все приличия и не поговорив о погоде, тоном мирового судьи задал коронный вопрос. «Согласны ли вы предоставить мне доступ в квартиру, где находятся мои вещи?» «Нет, потому что вас трое, вы ворветесь, и я не смогу вас контролировать». Приятным, слегка бархатистым от волнения голосом ответил Герберт и улыбнулся. «У тебя нет мозгов!» Грубо вякнула тетя, обращаясь к Герберту. «Здравствуйте», — учтиво поздоровался Герберт с тетей и снова улыбнулся. Хмурая личность продолжала маячить на заднем плане. «Вот, посмотрите. Я полностью оплатил телевизор, и теперь он принадлежит мне», торжественно заявил Стюарт и протянул Герберту смятую бумажку, на которой значилось, что юный вымогатель действительно с утра сбегал в магазин, где неудавшаяся чета в рассрочку купила огромный телевизор и заплатил остаток суммы. «Так ты хочешь выплатить нам то, что было выплачено Энджелой, и забрать телевизор?» Серьезно спросил он, и было видно, что этот вариант не мог вызвать возражений. «Я думаю, если учесть те зарплаты, что вы мне не доплатили, мы будем квиты», нагло заявил Стюарт. «А, то есть того, что ты тут жил на всем готовом и трахал мою дочь, тебе недостаточно?» С неожиданной яростью произнес Герберт. Стюарт не ожидал такого поворота, и искорка страха мелькнула в его нашкодивших глазках. «Это была ее прерогатива», — туманно ответил он. Герберт долго потом обдумывал эту фразу. Что Стюарт имел в виду? Герберт действовал вслепую. Энджела так и не рассказала ему, что же сделал ей этот человек, в которого она, казалось, была по уши влюблена. Но Герберту было достаточно признания дочери, что тот совершил нечто, что более не позволяло ему претендовать на жалость и человеческое отношение. Услышав это, Герберт и Эльза были готовы растерзать Стюарта. Что же он сделал их дочери? И вот теперь Стюарт сказал, что это была ее прерогатива. У Герберта чесались руки ударить Стюарта по лицу, но он сдержался. Это все испортило бы и поставило бы Герберта вне закона. Молокососу это на руку, он тут же побежит жаловаться в полицию. «Итак, вы пустите меня в квартиру?» «Может быть, ты еще полицию вызовешь?» С кислой желчью процедил Герберт. «В присутствии полицейского я, пожалуй, пустил бы тебя, чтобы он проследил за порядком». «Все, я вызываю полицию», — произнес Стюарт и, отойдя на безопасную дистанцию, стал звонить с оплаченного Гербертом мобильного телефона в службу экстренных происшествий. Герберт потоптался, положил квитанцию о покупке телевизора в карман и пошел к машине. «Я поеду, мне надоел этот спектакль». Родственники пытались его удержать, а Стюарт снова повторил свою таинственную фразу. «Это его прерогатива, он может уехать». Отъехав пару километров, Герберт весело порвал квитанцию об оплате телевизора. Не успел он припарковать машину у дома, как позвонил полицейский. «Вы не могли бы приехать и выдать молодому человеку его кошелек и документы? Только если вы проследите, чтобы он ничего не стащил из квартиры». Герберт снова ехал по той же дороге. Ему отчего-то было приятно валяться во всей этой грязи. Склока радовала его. Прибыв на место, Адлер подошел к полицейскому, который демонстративно не выходил из машины, таким способом выражая свое презрение к происходящему. Вот если бы произошло убийство или серьезная кража, тогда дело другое. А тут вызвали по пустяку. Стюарт рыскал где-то в стороне. Видимо, искал пропавшую квитанцию на телевизор. Адлер умел и даже любил разговаривать с властями. При этом он входил в такое чудное состояние полного слияния с государством, мыслил, как оно, дышал категориями всеобщего блага, что неизменно оказывался на высоте и считался крайне добропорядочным гражданином. Это все шло не от лицемерия, просто в Герберте жили два человека. Один несносный бунтарь-анархист, другой законопослушный член общества. И в каждый конкретный момент Герберт свято верил в собственную искренность. Правда, каждый раз после перехода от государственного образа мысли к диссидентскому у него немного кружилась голова и пощипывала совесть. Потом он долго и несносно болел, понимая, что только не подал виду, а на самом деле тяжело и вовсе не бесследно пережил предательство самого себя. И так он вежливо и с максимально допустимой в подобных обстоятельствах правдивостью ответил на вопросы полицейского, сообщил, что квартира не имеет к Стюарту никакого отношения и так далее, и попросил поприсутствовать, когда Стюарт будет допущен внутрь. Полицейский хмуро согласился, неуверенно пробормотав, что вообще-то не следовало менять замок, но Герберт произнес какие-то совершенно правильные с законной точки зрения слова, и полицейский отправился наблюдать за порядком в квартире. Герберт открыл дверь и по-хозяйски уселся за обеденный стол, предложив и полицейскому сесть, но тот отказался и остался стоять у входа. Родственники попытались тоже было сунуть нос, но Герберт вежливо сказал полицейскому: «Я хотел бы, чтобы эти люди не входили. Пусть войдет только Стюарт». Полицейский как-то незаметно вытолкал родственников за дверь, и те, понимающе, подчинились. Вообще, с появлением ими же вызванного полицейского вся троица стала шелковой. Стюарт подносил Герберту различные вещи, спрашивая, может ли он их взять. «Нет, эта вещь спорная», — с видимым удовольствием отвечал Герберт на все, что подносил к его носу Стюарт. «Все, включая чуть ли не зубную щетку. А это?» — растерянно спрашивал Стюарт, указывая на вспышку фотоаппарата. «А ты за нее платил? Зачем тебе вспышка, если фотоаппарат принадлежит Энджеле?» — отвечал Герберт, прекрасно зная, что Стюарт никогда ни за что не платил. «Вообще-то эту вещь вы подарили мне на Рождество». «Положи на место», — торжествующе ответил Герберт. «Этот спектакль может продолжаться вечно», — наконец строго сказал полицейский Стюарту. «Возьми свои документы и кошелек и освободи квартиру. Остальное ты можешь оспорить в гражданском суде, это не касается полиции», — предупредительно пояснил Герберт, и полицейский довольно кивнул. Стюарт понял, что спектакль не удался, и он попался в собственную мышеловку. Полицейский не выкручивал руки Герберту и не арестовывал его, как наивно представлялось Стюарту, а внимательно наблюдал, чтобы он, Стюарт, ничего не прихватил из квартиры. «Можно взять стиральную машину?» — спросил Стюарт. «Нет, она тоже спорная», — весело ответил Герберт. «Но ведь это же машина его матери!» — послышалось завывание тети из-за двери. «Видимо, они перевезут машину на склад и передадут вам ключи», — успокоил их полицейский. «Ты так и не понял, что речь идет не о вещах», — грустно улыбнулся Герберт Стюарту. «Мне кажется, что как раз о вещах. Вы лицемеры. Энджела ранила меня в самое сердце, а вы просто обобрали меня до нитки. Это как раз то, чего мы со дня на день ждали от тебя по отношению к нашей дочери», — искренне возразил Герберт. Происходящее доставляло ему чрезвычайное, тягучее, как патока, удовольствие. Наконец, все разошлись. Вдогонку Стюарт прокричал. «Все, чего я хотел, это забрать свое дерьмо». «Твое дерьмо всегда с тобой», — весело бросил в ответ Герберт. На следующее утро Адлер написал своему адвокату письмо с просьбой подготовить иск против Стюарта. Так, для острастки, на всякий случай. Затем принялся за письмо к Стюарту, написание которого вызвало у него буквально состояние экстаза. «Стюарт, я прилагаю письмо к своему адвокату, описывающее нашу позицию в деловых отношениях с тобой. Если ты захочешь через суд добиться от Энджелы каких-либо денег или вещей, ты получишь встречный иск. Однако я не стану подавать на тебя в суд, если ты, после того, как заберешь свои вещи, которые мы оставим в специально отведенном для этого месте, навсегда исчезнешь из нашей жизни. Если же ты продолжишь приставать ко мне или к Энджеле со своей драмой или попытаешься подать на нас в суд, мы незамедлительно подадим на тебя жалобу в полицию, ибо мы убеждены, что ты намеренно склонил нашу дочь к сожительству с целью вымогания у нее денег, в то время как твоя так называемая работа привела к колоссальным потерям не только в компании, но и к потере личных сбережений Энджелы, которые были скоплены на ее образование в колледже. Единственная причина, по которой я не подаю на тебя в суд немедленно, заключается в том, что ты беззлобный, безработный неудачник, и я не смог бы вернуть себе даже потрат, необходимых для того, чтобы подать на тебя в суд. Ну а теперь об эмоциональной стороне вопроса. Вчера ты назвал меня лицемером. Это не так. Ты никогда мне не нравился. И я этого не скрывал. Когда оказалось, что ты бывший, возможно, будущий наркоман, шизофреник и даже не закончил среднюю школу, это отнюдь не прибавило любви к тебе, несмотря на всю либеральность моих взглядов на людей. Ни одна из моих попыток привести тебя в божеский вид, обеспечить работой и достойным заработком не увенчалась успехом. Ты портил все, к чему прикасались твои руки. И это тоже я был готов терпеть. Но ты каким-то образом умудрился так сильно оскорбить Энджелу, что нет тебе прощения. Впрочем, я не удивлен. Ведь в порыве бахвальства ты нравоучительно заявил Джейку, что для того, чтобы завоевать девушку, необходимо убедить ее в том, что ты являешься всем, чем она хотела, чтобы ты являлся. Нет, дорогой мой Альфонс, жалкий жиголо. Для того, чтобы завоевать девушку, необходимо действительно стать всем, чем она хотела бы, чтобы ты стал. И знакомство с твоей семьей отнюдь не прибавило тебе шарма. Как-то твоя мама заявилась к нам и стала отговаривать нас ехать на одно важное мероприятие, утверждая, что ей приснилось, что мы все погибли в автокатастрофе, и что последний раз, когда ей приснился подобный сон о других людях, они на самом деле разбились. Нам все-таки пришлось поехать, и мы вернулись живыми. Но, признаюсь, это было не самое приятное путешествие в моей жизни. Когда Энджела из-за тебя бросила школу и в слезах заявила, что хочет выйти за тебя замуж, я не видел никакой другой возможности, как дать вам съехаться, чтобы она сама смогла убедиться в том, какое это ничтожество. Все, чего я хочу, это чтобы ты извинился перед Энджелой. Как только она получит твои извинения, я передам тебе ключ от места, где хранятся твои пожитки. Я говорил тебе, что дело не в вещах. За свою жизнь наша семья уже не раз лишалась практически всего. Я легко раздавал свои вещи наркоманам, соседям и просто малознакомым людям. Мы пускали пожить в свой дом и вовсе незнакомых нам людей. Дело в том, что ты не понимаешь никакого другого языка, кроме языка вещей, поэтому мне и пришлось устроить весь этот спектакль, из которого, впрочем, ты, кажется, не извлек урока. Герберт Адлер. После того, как письмо было отослано, Герберту стало противно. Он действительно никогда не цеплялся ни за деньги, ни за вещи. А этот щенок вынудил его вести себя так, будто он последний склочник. Я знаю, как следует поступить. Вот теперь Стюарт наверняка извинится, и мы все соберем ему денег. «Эльза, ты дашь ему денег?» «Да», — ответила жена. «Я постараюсь наскрести долларов 700». «И я дам», — сказал Джейк и трогательно притащил свою копилку. «Ну и я выдам ему 1000 или 1500. А ты, Энджела?» «И не подумаю», — ответила девушка и отвернулась. «Мы ведь помогаем нищим и бездомным вне зависимости, негодяи они или святоши», — возразил мистер Адлер. «Хорошо», — неохотно согласилась Энджела. Так набралось около 3000 долларов, с лихвой перекрывающих все вообразимые и невообразимые потери Стюарта в результате отчуждаемого у него телевизора. Однако вместо извинения пришло письмо от адвоката Стюарта, а Энджела внезапно призналась, что заглянула в электронный почтовый ящик Стюарта, который то ли по рассеянности, а может и намеренно не поменял пароль. Там она нашла неотправленное письмо, предназначавшееся ей. Письмо весьма польстило Энджеле, однако ничуть ее не тронуло. Все о себе, о себе, о себе. «Ты никогда не прочтешь этих строк. Я не спал несколько ночей. Все время я слышу твой голос. Каждый раз, когда я вижу машину, похожую на вашу. Каждый раз, когда кто-нибудь мне звонит. Постоянно. Это ты. Это все ты. Ты была всем в моей жизни в последние годы, и я не могу жить без тебя. Это так больно, как... Я уверен, ты знаешь. Только бы иметь возможность видеть тебя ежедневно. Как я не понимал, какое это было счастье. Знать, что я увижу тебя вечером, смогу обнять, поцеловать. Это уносило прочь любое из моих мучительных волнений. Мне никогда не преодолеть того, что произошло. Но я должен. А я пишу тебе письма, которые ты никогда не прочтешь. Я не сплю. Постоянно думаю о тебе. Что дальше? Страх. Ненависть. Любовь. Я так растерян. Мне нужно освободиться от этого состояния. Но каждый наступающий момент ясности разрывается в клочки моими мыслями. Твоим присутствием. Ты одна. Ты все и ничто для меня одновременно. Я никогда не смогу тебя обнять. Никогда не буду с тобой. И это так замечательно, но так болезненно. Мечты, разорванные в клочья. Жизнь, разорванная в клочья. Я не думаю, я только пишу. Мне нужно быть с тобой. Мне нужно уйти. Любовь все затопляет. Я никогда не дам тебе уйти. Мне кажется, я слишком фиксируюсь на одном и том же. Наверняка это моя болезнь. Мои эмоции овладевают мной и затравливают меня обратно в одну и ту же ловушку, которая мне так знакома. Чувства. Вот что разрушает меня. Нужно убить в себе чувства. Они слишком сильны, чтобы продолжить жить, как ни в чем не бывало. Я уничтожу чувства. Я не буду больше чувствовать. Я не буду... Я добьюсь. Ничего больше до победы. Ничего. Начиная с сего самого момента. Этот щенок ничему и не научился. Все о себе, о себе, о себе. Главное, чтобы только, не дай бог, не самоубился. Все, что в нем есть человеческого, он считает болезнью, вздохнул Герберт. А сам подумал, что вот она, изнанка его холста. Только, похоже, если продолжать так жить, то от холста не останется ничего, кроме изнанки. Просто не надо было связываться с этим пасмурным и, по-своему, очень страдающим человеком. Он неизбежно втянул бы и Герберта, и всех его домашних в эти свои страдания. В грязь, в удушливость склоки. Да-да, именно в столь несвойственное Герберту склочное перепихивание угрозами. Где же произошла ошибка? Почему дочь не слушала его и Эльзу, когда они предупреждали ее год назад? А может быть, не нужно было относиться к жизни как к парадному холсту? Довольно. Это отношение — тоже наверняка несносная ошибка какого-нибудь перевода Новейшего Завета. Люди должны ошибаться, иначе невозможно себе представить никакой жизни, никакого развития, никакого движения. Пускай вся жизнь протекает в узелках холстовой изнанки. Боль так же необходима, как и наслаждение, подлость, благородство, злоба, доброта. Не нужно искать идеального, чистого, незапятнанного. Это все дурная иллюзия, упрямая ошибка толкования. Не совершив оплошность, не покаешься. А не покаявшись, так и останешься с зависшим на всю жизнь неприступно белым, а потому неизбежно чужим холстом.